Подводная лодка стояла у пристани в 10 метрах от карусели, и ласковые волны с тихим плеском бились о ее камуфлированные борта. Поднявшись по сходням на борт, малочисленный отряд остановился перед строем подводников. Моряки тупо пялились на солнце, не обращая внимания на вновь прибывших. Пауза затягивалась. «Не робейте, хлопцы!» – прогудел Илья с пирса. «Пособим, ежели чего!» Вообще настроение на пристани царило вполне подобающее случаю. Добрыня салютовал героям вполне уместным ротфронтом, задав привет, намахал экипажу дружественной субмарины первомайским флажком, а сентиментальный Дуров даже всплакнул. Остальные тоже, хотя сдержанно, но выражали свои теплые чувства. Исключение составлял вечно чем-то недовольный Феликс, поджавший узкие губы, мрачный Малюта, умиротворенный Латыный Гаркович и мстительный Хохил Остапович. Последний накануне наотрез отказался выдать десанту калорийный морской паёк, сымитировав внезапную ревизию. Сейчас его слегка терзало запоздалое раскаяние. На эту пропащую и потенциально пропавшую экспедицию он мог списать кучу разворованных продуктов и утерянного ранее барахла. Тут случилось то, чего от Батыра никто не ожидал. Он молча стоял у рубки, но внезапно, повинуясь нахлынувшему чувству, военмор по приваренным скобам даже не влез, а взлетел на самый верх. Там, вцепившись в леерное ограждение, он окинул решительным взглядом свою новую команду и без какого-либо перехода двинул речь, привести которую следует дословно. «Камрады!» – пронеслось над морем. «Драген на хост!» Капитан субмарины резко потянулся к форменному ремню, где висеть должен был не то кортик, не то кобура с парабеллумом. Выступление Батыра подействовало. Экипаж подводной лодки смотрел уже не на солнце, а на пухлого бека. «Впереди нас ждет путь, полный невзгод и опасностей. За горизонтом лежат земли, которые я брошу к вашим ногам. Враг коварен, но слаб. Он будет разбит и разграблен нашим молниеносным броском. Очистим остров от инородцев!» Подводники перевели взгляды на провожающих, оцепенело застывших на пирсе. «Запарю, суку! Ремни из спины нарежу!» – взвился Малюта. «Следует поучиться!» – раздался голос Киже, но когда Скуратов обернулся, никого рядом не было. «Прозит!» – в гудящей толпе разлил Илья медовуху по стаканам приятелей. «Не этот остров, камрады!» – быстро поправился Батыр. «И только вам, людям чести, эта задача по силам. Неприятель будет разбит, и победа будет. Вы наследники тевтонских рыцарей. Будьте достойны славы ваших предков при Грюнвальде и Новгороде. Ура! С нами наши боги!» На пирсе пронесся вздох разочарования. Дело в том, что по ходу бековского выступления в толпе провожающих уже появились яростные спорщики, торопливо заключавший экспресс-пари. Большинство полагало, что в конце речи Батыр непременно крикнет «Зиг Хайль». Немногочисленные оппоненты возражали, что, имея в тылу часть командного состава отряда во главе с Владимировым, Батыр при всей своей первозданной дуре на это не решится. «Курс тудысь!» Буднично, но несколько неопределенно подвел черту вышесказанному Батыр, скидывая вперед руку. Затем бег зачем-то постучал скрещенными пальцами по металлу рубки и полез в люк. Кузнецов подошел к командиру субмарины, расстегнул планшетку и наугад ткнул пальцем в карту. Отто только кивнул и повернулся к своему экипажу. «По местам стоять! С якоря сниматься!» Разнеслась из люка над морем команда заклинания Батыра. В толпе на пирсе завязались ожесточенные локальные разборки. Народ спорил, считать ли давешнее целеуказание Батыра нацистским приветствием или нет. «Тю!» – «Ну що це за дурний хлопче?» – крякнув Хохіл, проспоривши латину полумісячний протпайок. «Дурний та дурний, однако...» Усомнился было, но смолчал религиовед, торопливо благословляя отвалившую от пирса лодку и переводя плотоядный взгляд на расставленные вдоль пирса и заваленные снедью столы. Два часа спустя захмелевший командир отряда уже доедал на прощальном ужине последний кусок жареной свинины, когда неспешно подошедший со спины Малюта тихо шепнул ему на ухо: «Всех!» «Что всех?» – подавился и закашлялся подполковник. «Илья имел в виду всех. И экипаж, и десант», – уточнил Малюта, хлопая начальство по широкой спине.